23 июля под председательством короля собрался военный совет, на котором предстояло решить, следует ли на предложенных условиях заключить мир или же продолжать войну. Ввиду мучившего меня недомогания, оказалось необходимым провести совещание в моей комнате. Я был при этом единственным штатским в мундире. Я изложил мое убеждение, высказавшись в том смысле, что необходимо заключить мир на предложенных Австрией условиях, но остался в одиночестве. Король согласился с военным большинством. Нервы мои не выдержали овладевших мною днем и ночью чувств. Я молча встал, прошел в смежную спальню и разразился там судорожными рыданиями. Рыдая, я слышал, как военный совет в соседней комнате был прерван. Тогда я принялся за работу и письменно изложил доводы, которые говорили, по моему мнению, в пользу заключения мира. Я просил короля в случае его нежелания последовать моему совету, сделанному со всей ответственностью, освободить меня от моих обязанностей министра при продолжении войны. С этой запиской я отправился днем позже на устный доклад. В приемной я застал двух полковников с донесениями о распространении холеры среди их людей, из числа которых едва половина была способна к несению службы. В ходе кампании 6427 человек погибло от эпидемии. Это число лишь тогда приобретает все свое значение, если противопоставить ему потери на полях сражения. Число убитых достигло всего лишь 4450 человек. Эти страшные цифры укрепили меня в моем решении превратить вопрос о согласии на австрийские условия в вопрос доверия кабинету. Наряду с заботами политического характера у меня было опасение, что в том случае, если операции будут перенесены в Венгрию, болезнь при знакомых мне особенностях этой страны станет вскоре непреодолимой. Тамошний климат, в особенности в августе, опасен. Недостаток воды острый. Селения с относящимися к ним угодьями в несколько квадратных миль разбросаны на большие расстояния, к тому же изобилие слив и дынь. Мне мерещилось в качестве предостерегающего примера наша кампания 1792 года в Шампане, когда не французы, а дизентерия вынудила нас отступить. Руководствуясь моей запиской, я развил перед королем политические и военные доводы против продолжения войны. Нам следовало бы избежать, чтобы Австрии была нанесена тяжелая рана, чтобы у нее надолго оставалось больше, чем это нужно, горечь и потребность в реванше. Мы, наоборот, должны сохранить возможность снова сблизиться с теперешним нашим противником и при всех случаях видеть в австрийском государстве фигуру на европейской шахматной доске, а в возобновлении отношений с ним такой шахматный ход, который мы должны оставлять себе открытым. Если бы Австрии был нанесен серьезный ущерб, то она сделалась бы союзницей Франции и каждого из наших противников. Даже свои антирусские интересы она принесла бы в жертву тому, чтобы взять реванш у Пруссии. С другой стороны, я не мог себе представить приемлемого для нас в будущем устройства земель, составлявших австрийскую монархию, если бы она оказалась разрушенной венгерскими и славянскими восстаниями или надолго попала бы в зависимое положение.